release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава нашему Господу. Glory to our Lord. Господь живой. God is alive. У нас, у киргизов, есть такая пословица. Us Kyrgyz people, we have such a saying. Может, я уже говорил, что дождем благословляется земля, а благословением процветает народ. By the rain, the earth is blessed, but people prosper by the blessing. Да, и Господь благословляет сегодня и землю, и нас. And today God is blessing this earth, the soil, and also us. Слава Господу. Glory to our Lord. Когда я ходил первое время, когда я ходил в нашу церковь, when for the first time I started coming to our church, да, я 3 месяца ходил и где-то сидел вот где брат Василий. For the first 3 months, I was sitting approximately where the brat Василий sits right now. Да, и меня мало кто замечал. And not a lot of people have noticed me. Поэтому, когда я прихожу в церковь каждый раз, я так, ну, смотрю, никто не остался ли незамеченным. So when I come to church, I look at the audience and see, make sure nobody is lack of attention. Я вижу, что здесь есть некоторые люди, которые первый раз, возможно. Я просто хотел бы, чтобы кто у нас сегодня в гостях первый раз, чтобы вы поднялись, чтобы мы хоть увидели вас и могли потом с вами познакомиться. And I see some people who are here for the first time. If you could just stand up so we can meet you and greet you afterwards, please. Да, вот. Аллилуйя, слава Богу. Здравствуйте, приветствуем вас. We greet you. Hello. После служения не забудьте подойти, поздороваться и познакомиться. And, greet and а вы не убегайте, чтобы мы успели с вами подружиться. Вы попали сегодня в самое лучшее место на земле. Это самое лучшее место, где может вообще быть человек. Это дом Божий. It's the God's house. И нет лучшего места, чем no быть вместе с Господом и вместе с детьми Божьими. Than being together with God and with His children. Когда я готовился на этой неделе, молился. When I was preparing this week and I was praying. И взял пост. I have fasted. И ничего не мог услышать. And I could not hear anything from God. И уже к концу второго дня я говорю: Господи, ну неужели ты ничего не скажешь? Потому что, ну, всегда есть что сказать, но то, что ты хочешь сказать. And at the end of the second day, I was telling God, God, there's no way that you're not going to say anything because you always want to share something with your people. И немножко начал, ну, не то чтобы обижаться, а так немножко разочаровываться. And it's not that I got offended or something, I just got started to get disappointed. Потом пришла одна, ну, вдохновение пришло, и я написал одну проповедь. Then one inspiration came, and I wrote one sermon. И в тот вечер ночью мне приснился сон. And that evening or that night I had a dream. Что я вот куда-то лез высоко-высоко в горы. That I was climbing high-high in the mountain. И долез до самого конца. And once I got to that point. Но она такая была так под наклоном, что я коснулся верхушки, но залезть не мог. But it was a very steep mountain that I touched the point, but I could not climb to пытался, не смог. I tried so hard, but I couldn't. Потом, думаю, ну ладно, в следующий раз, и спустился. And then I was like, okay, maybe next time. And then I went back downstairs. Обычно я редко вижу сны, или вообще я, ну, так мало верю, или внимание обращаю. Not often I see the dreams or I don't really pay attention to them as much anyways. Но в этот раз я говорю: Господи, что-то, ну, к чему такой сон? But this time I said, Lord, what is this about? This has something to do with something. Потому что проповедь моя была уже готова. Because my sermon was already ready. Но я получил для себя такое откровение, что еще не дошел до конца. But I have received such a revelation for myself that I have not climbed the tipping point. И то, что оно было написано, возможно, от моего желания. And maybe if it was written from my own desire. И поэтому я стал продолжать молиться. Therefore, I continued to pray. И тогда Господь просто мне напомнил одно место, которое я прочитал, и потом Бог дал слово. And then God has reminded me one verse that I have read, and He gave me the word. Которым я хочу поделиться сегодня с вами. With which I would like to share with you today. Откроем 2 Коринфянам, 11 глава, 23-27 стихи. Это другая проповедь, да. Я извиняюсь. Мы с, мы с переводчиками всегда договариваемся. И, Let's open 2 Corinthians. Да, 11 глава, 23 стиха по 27. 11:23 and 27. Я прочитаю с первой, со второй половины этого стиха, 23. Посмотрим просто на жизнь апостола Павла, и вот что он говорит о себе. Let's look at the life of Apostle Paul and what he speaks about himself. Апостол Павел говорит. Apostle Paul says the following. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я потерпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл я в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. I'm more so in far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. 1 I was stoned. 3 times I was shipwrecked. And night and day I have spent in the deep. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from countrymen, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brothers. I have been in labor and hardships through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. А в книге Деяния апостолов мы читаем, какой путь проходил апостол Павел. In Acts we read what kind of a path or way Apostle Paul had. Какие гонения, какие трудности он проходил. What kind of persecution and hardships he experienced. И история говорит, что в конце он был обезглавлен. And history says that he was beheaded afterwards. И спрашивается, все это ради чего? And we can ask, what is it for? What's the reason for all this? Он имел хорошее положение. He had a great status in society. Он был гражданином Рима. He was the citizen of Rome. Рим на то время был такой влиятельный, как сегодня Штаты. That time Rome was very influential as the United States these days. Иметь гражданство Америки, наверное, хорошая привилегия. To have a citizenship of United States is a very great privilege. По крайней мере, быть гражданином Рима для них было большой честью. At least being the citizen of Rome was a great honor. В обществе, в иудейском обществе он имел хороший авторитет. In Jewish society he had a great authority as well. Скорее всего, он не был бедным, потому что кто хочет или кто должен быть священником, кто является священником, он не может быть бедным. He probably was not poor because whoever are priests, they're not poor people. На то время было так. That time it was this way. Я думаю, что у него была хорошая жизнь. I think he had a pretty good life. Но вот он встретился со Христом. But now he have met and encountered Christ. И все в его жизни поменялось. And everything has changed in his life. В точности да наоборот. И гражданство ему уже не помогало. Even his citizenship did not help him anymore. И уже и братья его, и его соплеменники уже ненавидели. And even a brother he was with or his brother or his tribe, they were not with him anymore. Раньше сам преследовал, гонял, теперь стал гонимым. Before he was persecuting others, but now he is persecuted. Ради чего? For what? Ради Евангелия. For the gospel, for the sake of the gospel. Павел использовал все, что он имел. Paul has used everything that he had. Он использовал все свои способности. He had all of his capabilities. Все свои знания. All of his knowledge. Все свои финансы. All of his finances. Он использовал все, что он мог и умел и имел. He has used everything he had or he could do. Павел, он просто заплатил ту цену следования за Христом. Paul simply has paid the price of following Jesus. И просто у меня сегодня вопрос для нас, для каждого из нас. And today I have a question for every single one of us. Ради чего я живу? What do I live for? На что я готов? What am I ready for? Как далеко готов я пойти? How far am I ready to go? На какие дела или на какие поступки я готов пойти? For what kind of actions or deeds am I ready for? На что готовы мы? What are we ready for? Ради Евангелия. For the sake of the gospel. Какую цену готовы мы заплатить? What's the price that we are ready to pay? Дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу никого как-то вот унизить или кого-то где-то укорить. Dear friends, I don't want to rebuke somebody or diminish anyone. Я единственное хочу, чтобы мы просто себе задали вопрос. I simply want for all of us to ask ourselves a question. Какую цену готов я заплатить ради Евангелия? What kind of price am I ready to pay for the sake of the gospel? Готов ли я сделать то, что просит Господь от меня? Am I ready to do what the Lord is asking from me? Реально готов ли я сегодня жить для Бога? In reality, am I ready to live for the Lord? Готов ли я жертвовать своим временем для Бога? Am I ready to sacrifice my time for God? Готов ли я жертвовать своими средствами? Am I ready to sacrifice my finances? Готов ли жертвовать возможностью, здоровьем, сном, трудом? Am I ready to sacrifice my health, my work, my sleep? Готов ли я просто вот послушаться Господа и сделать то, что Он ожидает от меня? Am I ready to simply listen to the Lord and obey of what He wants me to do? Пока мы не посвятим себя полностью Господу, until we fully commit ourselves to the Lord, пока мы не откажемся от своих планов, которые мы настроили для себя, until we deny all of the plans that we have built in our mind for ourselves, и пока не научимся подчиняться Его воле и Его желаниям, until we learn how to be obedient to Him and to His will, мы не сможем быть счастливыми. We will not be happy. Думаю, Павел был самый счастливый человек. And I think Paul was the most happiest person. По его посланиям и по деяниям мы читаем, что он даже гордился и хвалился тем, что он попадал в такую ситуацию. According to all of his letters and his epistles, we see that he was kind of prideful and he was okay that he was in such situations. Он считал за честь жить, иметь такую судьбу. He thought that it was an honor to have such a fate. Я думаю, что мы должны тоже вооружиться такими же мыслями. Therefore, I think we should equip ourselves with such thoughts as well. Если мы хотим быть действительно исполнителями воли нашего Отца. If we want to be the doers of the will of our Father. И прочитывая вот то, что проходил Павел, and when reading what has Paul experienced, Господь просто помог мне обернуться назад и посмотреть. The Lord has helped me to look back and see. До сегодняшнего дня, как Он меня вел. Till today, how he guided me and led me. И, друзья, я хочу, чтобы каждый из вас смог тоже так просто посмотреть. And dear friends, I want for every single one of you to look back. Потому что через это мы можем вдохновиться. Because through the way or path that we had in the back, we can get inspired. Если путь наш был не совсем правильный, то мы можем пересмотреть наши приоритеты. If our past or our path was not proper or correct, we can look now and change something. В своем родстве, in our family or in our relatives, я был единственным мужчиной, который придерживался нашей национальной религии. I was the only man in my family who stood up or who was very committed to the religion of our Kyrgyzstan. Те, которые были старше, мои братья, дяди и так далее, они были более близки к атеизму. All of my uncles and aunts and older brothers that I had cousins, they were more close to the atheism. А те, которые средние и младшие, они вообще не понимали ни в какой религии никакого смысла. But those middle age or youngest, they did not understand anything in religion at all. Но каким-то образом в 18 лет я вот нашел одного священника, муллу, и стал его учеником. But in some way, when I was 18, I have found one priest Mulu, and I have became his disciple. И в то время не учили в мечетях, не учили вот по домам. И вот кто находил себе учителя, у него и учился. At that time there was no gatherings where somebody would teach you or disciple you. So whoever you find on your way in your life, then you ask them and they disciple you. Я был учеником одного священника, что я вот ходил с ним, жил и вот заучивал, зубрил все эти молитвы. I was one of the disciples of one priest that I would follow him. I would learn from him. I would memorize the verses with him. У меня даже была религиозная одежда, у меня такая шапочка была. I had a very religious clothing and a special hat. Я одевался, у нас специальные такие безворотничка рубашки. We had a special shirt without the collar. У меня свои четки, своя книга. I was very specific and I had my own book. И в моем родстве я сразу превратился в такого авторитета. And in my family, I became such a authority or carrying a very high image. Я единственный, который верил в Бога. Because I was the only one who believed in God. Вот. И остальные номинально верили, да? А я вот как-то так вот фанатично. Rest of them were believing, but to the minimum rate, but I was fully committed to it. И в том районе, где я жил, потом в нашем городе уже все знали, и я имел такое, хорошее расположение. And in that region, in our city, I had a great status at that time. Да, и... Но однажды... But once... Я помню, Господь коснулся моего сердца. I remember God has touched my heart. Это было 9 октября 1994 года. It was October 9, 1994. И я вдруг осознал, and I, at that point realized, что я грешник. That I am a sinner. Что все, что вот я имею снаружи, это все просто было какая-то самоутешение или самообман. That all the all the image outwardly that I have, it was a deceit. И я почему-то, по Божьей благодати я осознал, что я иду в ад. And by God's grace, I have acknowledged that I'm going to hell. И в тот день Господь дал мне покаяние. And at that day, God gave me a repentance. И после того, как я покаялся, and after I have repented, все началось по-другому. Everything has changed. Вдруг все мои родственники стали настоящими горячими мусульманами. All of a sudden, all of my relatives became very true and committed Muslim. Которые никогда, не то чтобы читать, они даже Коран не держали в своих руках. People who would never even hold a Quran in their hands before. Мой Коран, он всегда был обернут в белую материю, и я ее держал аккуратно, они боялись к ней притрагиваться. My Quran book was very well taken care of, was covered in the white paper, нельзя, and they were afraid to touch it. Нельзя было к ней притрагиваться без омовения. Чтобы ее тронуть, надо было сперва омовение, а потом только прикасаться. You were not able to touch this book if you're not washed away. First of all, you have to wash yourself and then touch the book. Они никогда не омывались. But they would never wash themselves away. Всегда боялись, потому что сердце было полно греха. They were always afraid because their heart was filled with sin. Но вдруг они стали истинными такими вот ярыми верующими. But suddenly they became truly committed believers. Моя мама сразу сказала: "Все, ты мне не сын". Она отказалась от меня. My mom told me right away, "You're not my son". She had rejected me. И я пошел жить к своему дяде. У него дома. И когда они узнали, то их дети меня побили, и они выгнали меня из дома. And I went to live with my uncle, and when his children found out that I'm Christian, they have beaten me up and they cast me out of the house. И я был вынужден жить где смогу найти жилище. I was forced to live wherever I was able to find a house. Хотя мои все родственники хорошие, состоятельные, но никто из них я не смог найти пристанище у них. Even though all of my relatives, they're pretty rich and wealthy, but I was not able to find a place я for myself among them. Я был отчислен с университета. Отчислен. I was cast out or terminated from the university. И все мои бывшие друзья уже стали мне врагами. And all of my friends became my enemies. Они смотрели на меня как на ненормального. They were looking at me as a fool. А вот когда последний раз я был в одной церкви, где мы раньше начинали, я нашел Новый Завет, сфотографировал, как-нибудь покажу. Это такой православный черный Новый Завет с таким православным крестом. The last time I was in Kyrgyzstan, I have found that New Testament, which was very old. И вот с этим Новым Заветом, с этим крестом, я уже, ну, раз уже они меня принимают как фаната, так я уже фанатично. And I realized if they already perceive me as a fanatic, I just simply started and preaching and carrying that New Testament with me. И вот все вдруг поменялось. And everything suddenly has changed. Я уже начал работать, и, ну, я вырос в этажном доме, и на самом деле я, ну, никогда тяжелой работой не занимался. I have started working, even though I grew up in, maybe in the city, in a, apartments. Да. Но и так получилось, что я был, вынужден пойти работать и на стройку, и на машиномойку. And I was forced to go and work for a construction or for washing cars. И голодал. I was hungry. И плакал. And I was crying also. И я думал, интересно, ну вот если бы я не был верующим, вот этого всего бы мне не пришлось бы проходить. And I was thinking to myself, if I would not be a Christian, I would not have to experience all of these things. Была бы у меня хорошая, нормальная жизнь. I would have a normal, great life. Но это было по-человечески. But this is, was the human perspective. Но в тот момент я никогда, даже мысли не допускал, чтобы отойти от Господа. But in that moment, I did not have any thought in my mind to stray away from the Lord. В церкви никто даже не представлял, что, через что мне приходится проходить. People in the church could not imagine what I have been going through. Я продолжал делать то служение, которое мне доверяли. I continued to work the ministry that I was given. Я помню, однажды я встал, у меня была высокая температура, 39, и ужасно я болел. And I remember one morning I woke up and I had a fever, 39, and I was sick. Но в тот день я должен был вести прославление. But on that day I had to lead the worship. Да, я служил когда-то в группе прославления. I was ministering in a worship team before. И я встал, говорю, Господи, я не умру, но буду жить и буду возвещать дела Господни. I woke up and I said, I will not die, but I will live and I will proclaim your good works. И пока закончилось прославление, вся моя болезнь прошла. And once the worship ended, all my sickness or weakness have gone away. Я исцелился. I was healed. И после этого я поверил, а вот, оказывается, в чем секрет. And then I realized this is where the secret is all about. Просто надо продолжать служить Господу. I simply have to continue to serve the Lord. Поэтому Господь меня так научил. Therefore, the Lord has taught me in such way. И я был просто безумно счастлив. And I was greatly happy. Что приходилось проходить какие-то трудности, но Бог всегда, всегда держал за правую руку. That I had to go through some kind of hardships, but God would always, always hold me by His hand. Когда мы служили уже с моей супругой, когда мы открывали домашние церкви. I remember when we were ministering together with my wife and opening churches and houses. Мы тоже проходили разные трудности. We were going through different hardships. Но Бог никогда не оставлял. But God never forsake us. Все равно во всем этом мы видели руку Божию. In all of that, we saw His hand. Я к чему это все говорю? Why am I saying all this? Мы никогда не должны бояться служить Господу. We should never be afraid to serve and serve the Lord. Некоторые верят в силу дьявола. Some people believe in the power of the devil. Что если ты начнешь молиться, если ты начнешь служить, если ты начнешь там, не знаю, там проповедовать, то он начнет нападать, и атаки дьявола начнутся. If you're gonna start to pray, to minister, to do His work, he's gonna attack you. Я хочу вам сказать, дорогие друзья. I would like to tell you, dear friends. Дьявол давным-давно побежден. Devil is defeated. Иисус победил врага на кресте. Christ has overcame the да, enemy on the cross. Да, он нападает 24 часа в сутки и каждый день, он день и ночь нападает. Yes, he attacks us. He attacks 24/7. Это его работа. That's his work. Вот он хочет успеть поработать. That's his job. He wants to work. У него овертайм. He has overtime as well. Но мы не должны этого бояться. But we should not be afraid of that. Потому что тот, кто в нас, тот больше того, кто в этом мире. Because whoever is inside of us is much greater than who is in this world. Тот, кто в нас, тот больше того, кто в этом мире. The one who is inside of us is much greater than someone in this world. Мы должны вооружиться. We have to be equipped. И служить Господу. And serve the Lord. Как он послужил этому миру. As he have served himself to this world. Дорогие друзья, когда я встречаю людей, которые которые перестают ходить на служение. Dear friends, when I meet people who have stopped coming to churches, которые часто пропускают служение. People who miss the church services. Буквально вчера вечером я разговаривал с одним человеком. It was just happened yesterday that I was speaking to one person. Я говорю, ну завтра ты будешь на служении, но он не к нам ходит. And I asked him, are you gonna go to church service tomorrow? Even though he doesn't come to us, but он to говорит, the church. Он говорит, о, у меня отец заболел в госпитале, я должен туда поехать. And he said, oh, my dad is sick. He's in the hospital. I have to visit him. И я ему сказал, если отец заболел, то тем более надо бежать в церковь. And I told him, it's especially if your father is sick, you should run to church. Надо прийти, помолиться. You need to come to church service and pray. И потом уже пойти к отцу. And then go visit him. Поэтому, когда люди начинают находить оправдание, therefore, when people find excuses for themselves, для меня кажется, что эти люди еще не готовы заплатить цену. To me, it seems like those people are not ready to pay the price. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сказали, на что я готов для Господа. Therefore, I want for all of us to be understanding and acknowledge what are we ready for ради for the чего, sake of the gospel. Ради чего я живу? What do I live for? Я думаю, ради чего Денис у нас ходит в Африке, где бушует смертельная болезнь, это холера. For whose sake Dennis is in Africa and he's walking and living among all the sickness and ради diseases. Чего тысячи миссионеров сегодня, рискуя жизнью, идут и служат. For whose sake thousands of missionaries they go and risk their lives. Вот брат Владимир сидит. Ради чего он хочет рвется все время в Украину, хочет там церковь свою основать и продолжать. Brother Владимир is striving and want to go and continue work in Ukraine and build the church. Это посвященные люди. Those are committed people. Ради Евангелия. For the sake of the gospel. Ради того, чтобы на этой земле царствовал наш Господь Иисус Христос. So our King Jesus Christ would reign on this earth. Я хочу сказать, что наш труд не будет тщетным. Our work will never be in vain. Все наши молитвы, all of our prayers, все наши жертвы, all of our sacrifices, все наши старания, all of our efforts, все наши служения, all of our ministries, они не тщетны. They're not in vain. Они все для славы Господа. All of it is for His glory. И просто я хочу сказать, когда-то Исаия встретился с Господом. Я хочу это место прочитать, и мы на этом завершим. And simply, I would like to mention one thing when Isaiah. Да, можно на английском не читать, я на русском прочитаю. Encounter the Lord. Исаия, 6 глава, 7-8 стих. Chapter 6, verses 7 and 8. И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня.